Глава 17. Мы приходим на площадку, и я немного робею, поэтому, как обычно, начинаю вести себя нарочито равнодушно и вызывающе. Там куча парней в баскетбольной форме, из большой колонки звучит музыка. Смешно, но это скриптонит. Мы с адской четверкой переглядываемся. «А что это за классная площадка? Вы за нее платите?» Почему-то шепотом спрашиваю Белого. «Не, еще мы за площадки не платили. Она принадлежит соседнему жилому комплексу». «Этим мажорам?» «Да, но ты потише. Они вообще-то тоже с нами играют. Ребята нормальные. Ну, бабла у них больше, чем у нас. А что теперь сделаешь?» «Действительно», — бормочу я, оглядывая прорезиненное покрытие с яркой разметкой и двухуровневые лавочки для болельщиков. Ребята скидывают вещи и идут здороваться со знакомыми, а я сажусь на верхний ярус с самого края, а потом сползаю вниз и опускаюсь прямо на землю среди сумок пацанов. Так гораздо спокойнее, а то чувствую себя как на витрине. Подтягиваю к себе колени. Среди большого количества людей всегда ощущаю себя еще более неуверенно, чем обычно. Ухожу в глухую оборону. Когда ребята возвращаются, чтобы переодеться, я уже погружена в себя. Лицо каменное, вид поникший. Взгляд все время направлен на Кира, а у меня почему-то нет сил его отвести. Смотрю, как он стягивает через голову толстовку, футболка задирается, и кожа на холоде покрывается мурашками. Я перестаю дышать. Только смотрю, дорезив в глазах. «Вызывайте скорую, у нас асфиксия. Пациент разучился пользоваться легкими». «Мальвина, подай бандану». «Что?» — сипло переспрашиваю я, усилием воли снова заставляя организм функционировать. «Вон, черная торчит из сумки», — говорит малой и смотрит как-то странно. Я просто делаю, что он говорит. Отрешенно наблюдаю, как Тоха сворачивает бандану жгутом и повязывает на лоб, убирая кудрявые волосы. Красивый у нас кукленок все же. Жаль, что моя душа совсем ему не отзывается. Кажется, все было бы намного проще. Но я против воли снова возвращаюсь к хмурому лицу Кирилла и почти умираю от внезапного прозрения. Я что, влюбилась? «Мальвина, чего скисла?» Бус ободряюще подмигивает мне. Я улыбаюсь. Нет ничего проще улыбаться, когда тебе совсем не весело. Вот уж что я умею лучше всего. «Переживаю за ваш банк. Давайте, мальчишки, порвите всех». Дима разминает спину, потягиваясь в разные стороны, и хитро ухмыляется. «Кричать за нас будешь?» «Что именно? Могу кричать? Спасите, помогите. Меня привели сюда силой». Парни ржут. «А я сразу сказал, что новенькая с зубами». «Одобрительно», — говорит босс. «А, так это был ты, Тимур?» Нацеливаю на него указательный палец. «Видали? Даже по имени назвала. Злить, что ли, ее почаще? Ладно, Мальвина, сорян. И за новенькую тоже. Ты уже своя». Я медленно опускаю руку, которая указывала на босса, и интересуюсь. «Не рановато?» «Не достало тебя все время это спрашивать? Мы же дворовые, Лан. У нас день за год», — говорит Разгильдеев и разбивает мне сердце своей искренней улыбкой. «Ладно, киса, мы погнали на первую игру. Можешь сделать мне пару классных фоток». Белый кривляется, показывая бицепсы. Я смеюсь и киваю. А дальше наблюдаю за игрой буквально с отвисшей челюстью. В школе на физре они, видимо, гоняют в баскетбол лениво, не в полную силу. Потому что тут выглядят просто потрясающе. Движения быстрые, резкие, точные. Много пасуют, страхуют друг друга, забивают часто. Потом понимают, что соперник намного слабее, и начинают куражиться. Когда Кир первый раз закидывает мяч сверху и хватается за корзину обеими руками, подтягиваясь на ней, мое сердце снова разбивается. Рассеянно перевожу взгляд на болельщиков и вижу, что все девчонки залипают именно на нем. Их тут немного, но все пялятся только на Кирилла. Дурацкая неуместная ревность опаляет мне горло. Класс. Мало было проблем в жизни. Поспешно достаю телефон и снимаю Диму. Я же пообещала. Лучше сместить фокус внимания. И тут вижу Макара. Он смотрит на меня неприязненно, без ненависти. Ведь не так сильно я его и обидела. Но я ему явно не нравлюсь. А я не могу удержаться от провокации, поэтому посылаю ему воздушный поцелуй. Он сплёвывает себе под ноги через зубы и отворачивается. Знает ведь, с кем я пришла. А потом происходит непредвиденное. Мяч с поля отлетает Макару под ноги. Он подхватывает его, но вместо того, чтобы отдать игроку, с ноги посылает его мне в голову. Тяжелый баскетбольный мяч прилетает мне прямо в нос, и моя голова, не справившись с отдачей, бьется затылком об сетку, которой обнесена площадка. Это фаталити. Голова кружится, в ушах звенит. На какое-то время я напрочь теряю ориентацию в пространстве. На автомате шарю вокруг себя в поисках телефона, который выпал из рук во время удара. Я покупала его на свою зарплату. Он совсем новый. Я не могу его посеять или разбить. Это все, что кажется мне сейчас важным. Когда зрение ко мне возвращается, я вижу лицо Киры перед собой. Он сжимает мои щеки в ладонях и что-то говорит. «Да все нормально, нормально. Правда, я в порядке», — говорю я, но голос даже мне самой кажется пьяным. «У тебя кровь?» «Что?» «Но я и сама чувствую что-то теплое под носом». «Скотина, а ну иди сюда!» Мне удается сфокусироваться. Вижу, как Разгильдеев вскакивает, как Белый снова его ловит. Как Тимур пытается ударить Макара в лицо, но тот уворачивается. Подключаются другие баскетболисты. Пытаются разнять мою адскую четверку и команду Макара. Я вижу, как люди вокруг застывают, выцепляю взглядом прохожих, некоторые из которых уже держат телефон около уха. Это очень плохо. Утирая кровь из носа одной рукой, я вскакиваю, хватая Кира за запястье, умоляюще говорю. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Сейчас ментов вызовут, это никак нельзя! Пойдем отсюда!» Он фокусируется на мне, медленно подгружает информацию. Слишком медленно, я уже начинаю паниковать. Мышцы шеи заклинивает, и голова начинает трястись. С большим трудом снова выдавливаю. «Пожалуйста!» И, наконец, парень понимает, кричит. «Парни, Белый, Бус, отбой, уходим! Малой, угомонись!» Пацаны слушаются сразу, хватают вещи, Кир грубо тащит меня под локоть, и мы быстро покидаем площадку. «Я испортила вам турнир!» «Почти хнычу я!» «Забей, из-за 200 рыдать не будем!» Отдергивает меня Тимур. Но портал в эмоции уже открыт. Я снова вытираю нос ладонью, вижу кровь, говорю. «От меня одни неприятности. Все из-за меня постоянно. Простите, я не хотела». Очень хочется разрыдаться, и я близка к этому. Но глаза сухие, люки задраены. А вот с речью связи нет. «Мальвина, перестань». «Вы зачем со мной ходите? Оставьте, вам же лучше будет. Я неправильная. Я не хотела вам плохо делать. Я почти проклята». «А ну перестань!» Рявкает вдруг Кирилл и встряхивает меня за плечи посреди улицы. Я замолкаю, наконец, просто немею. Только смотрю в его зеленые глаза. Все бы отдала за то, чтобы ему было не все равно. «Если ходим, значит, надо так», — говорит он. «Мы тут все прокляты. Мальвина, бесишь?» — подключается Дима. «Ты чего нас вечно дружить отговариваешь?» «Это мы, может, для тебя не такие?» «Расслабься уже, наконец. Мы за девчонками бегать не привыкли, а тебя вон вечно уговариваем». Бормочет Антон, где-то рядом с моим ухом. Но смотрю я только на Разгильдеева, на его расширившиеся зрачки. Концентрируюсь на том, как он до сих пор держит меня за плечи. И вдруг начинаю плакать. Понимаю не сразу. Просто чувствую, как вода течет по щекам. А потом схлипываю и рассыпаюсь. Кир притягивает меня к себе и крепко обнимает. У меня есть всего пара секунд наедине с ним, чтобы впитать тепло его тела и попытаться прислушаться к тому, как стучит его сердце. Так же беспокойно, как мое, или нет? А потом остальные присоединяются к объятиям, и мы стоим впятером, сцепившись в одну большую кучу. Я прижимаюсь лбом к баскетбольной майке Разгильдеева, вдыхая его запах. Он говорит. «Мы с тобой друзья, разногласка. Смирись». Понимаю смысл, который он вкладывает, но для меня это звучит совсем иначе. И слезы снова льются из глаз, капая вниз. И что теперь делать? Правда смириться?